весь мир казался им далеким. Их царством была скрывавшаяся ночь, а музыкой — биение сердца. Пан коснулся рукой ее сердца. «Мое?» — спросил он. «Только ваше». Он почувствовал, как оно забилось под его рукой, как будто готовясь вылететь ему навстречу, и ему казалось, точно он держит голубя, который трепещет в его руке. Он обнял ее и притянул к себе. Дора была в упоении, почти без чувств. Мысли, как золотые звезды, мелькали в ее мозгу, мир, о котором она никогда не мечтала, раскрылся перед ее глазами. Смутно долетел до нее голос пана. «Я люблю вас! Я люблю вас!» Хлопнула дверь. Его уже не было. Он ушел, оставил ее, не окончив поцелуя на ее раскрытых просящих губах. «Пан!» — прошептала она. Ответа не было, только ветер тихо колыхал занавески, и они рябили, как волны, ударяясь о косяки. Она опять подошла к окну, неровными шагами, едва передвигая ноги, села на подоконник и схватилась руками за голову, глядя на темное, покрытое серебряной броней небо. Ночь была не холодна, дул теплый ветер, облако затемнило месяц, и мир казался прикрытым мягкой, темной пеленой. Никогда раньше ночь не казалась ей такой удлиненной, такой прекрасной. Теперь пришло время любви. Теперь все было ясно, нечего было скрывать, не в чем сомневаться. «О, жить!» — тихо сказала Дора. «И всю остальную жизнь любить его. Пан! Пан!» Глава 11. Утром началась пытка. Дора задерживала Эмилию под разными предлогами, два раза сменила платье. Дальше откладывать было невозможно. Нужно было идти вниз, а страх все больше овладевал девушкой. Наконец она решилась и сошла в столовую. Оказалось, что она страдала напрасно. Гривеля там не было, а сидел один Рекс, который тотчас подал ей булочки и кофе и стал по очереди угощать ее каждым блюдом, стоявшим на столе. «Нет, довольна и этого», — сказала Дора. «Бережешь аппетит к обеду?» «Да». Они взглянули друг на друга и рассмеялись. «Где ты вчера пропадала?» — спросил Рекс. «Я всюду охотился за тобой, пока не встретил Кольфакса, который торжественно заявил мне, что он уговорил тебя пойти отдохнуть. А ведь Ричард с утра отправился, я уже не знаю куда, на полюс или к звездам, куда возносит людей настоящая любовь. Он только и бредит тобой. Что ты об этом думаешь?» Он говорил, как будто в шутливом тоне, но глаза его были серьезны. «Да ничего не думаю», — ответила Дора. «А ведь он, пользуясь свободным временем, теперь будет постоянно торчать у нас здесь». Он присел на широкий диван возле камина. «Я иногда думаю, Дора, за кого ты выйдешь замуж?» Она смутилась и покраснела. «Перестань дурить, Рекс». Дверь отворилась, и вошел пан. «Мы разговаривали о замужестве Доры», — вежливо сказал Рекс. «Каков ваш взгляд, пан, на этот важный вопрос?» «Да разве наши взгляды, твой и мой, что-нибудь значат? Какие бы взгляды мы ни высказывали, что бы ни предполагали, Дора не будет с этим считаться», — ответил пан, не спеша выбирая себе на столе закуску. Рекс продолжал сидеть. Дора стояла у камина. Наконец пан встал. Дора вся обратилась в ожидание. Пан повернулся к Рексу. «Не пойдешь ли ты прогуляться? В такой день, как сегодня, надо что-нибудь предпринять?» «Нет, благодарю вас. Я берегу себя для охоты на будущей неделе». «Я пойду», — сказала Дора. «Отлично, я сойду через 2-3 минуты». Дора вышла сменить обувь. Рекс остался у камина. Он улыбнулся, и улыбка его была так же печальна и мрачна, как этот серый день. «Он отлично знал, — думал он, — что я еще не могу много ходить». потому и спросил, что знал.